Ведь вот тоже и господа сочинители все подсмеются над теми, которые берут взятки. А как рассмотришь хорошенько, так взятки берут и те, которые повыше нас. Ну да вот хоть и вы, господа, только разве что придумали название поблагородней. Пожертвование там или так, Бог ведает, что такое. А на деле выходят такие же взятки, тот же Савка, да на других санках. Ну вот уж псой Стахич обиделся, как я вижу. Вот что значит задеть за честь. Да ведь честь, сами знаете, дело щекотливое. А сердиться тут не с чего. Я уж, батюшка, прожил свое. Ну, полно, поговорим-ка по-дружески. Псой Стахич, ну что ж, как вы? Как у вас? Как поживаете? Как маячитесь на свете? А? Есть женушка, детки? Слава Богу, Бог наградил. Двое сыновей уже в уездное училище ходят. Два других поменьше. Один бегает пока в рубашонке, а другой на карачках ползает. Ну, а ручонками, я чай, уже все этак. Умеют. Вы правы, какие, господа. Ведь вот опять начали. Ничего, ничего, псой Стахич. Ведь это по дружбе. Ну что ж тут такого? Свои. Эй, дай-ка бокал шампанского, псой Стахичу. Постит. Скорей, скорей. Мы ведь теперь должны быть как короткие знакомые. Вот мы к вам соберемся тоже в гости. Ах, милости просим, господа. Ну, послушайте. Да как же, псой Стахич, насчет этого дельца. Мы уж вам дадим, а вы уж там с начальниками своими сделайтесь как следует. Только ради Бога, псой Стахич, поскорее, а? Да будем стараться. Но откровенно скажу вам, так скоро, как вы хотите, нельзя. Пред Богом приказе ни копейки денег, а будем стараться. Ну а как вас там спросить? Так и спросите. Псой Стахич за Мухрышкин. Прощайте, господа. Псой Стахич! А, псой Стахич! Постарайтесь. Псой Стахич! Псой Стахич! Выручайте поскорее. Да уж сказал, будем стараться. Черт побери, как это долго. Нет, побегу. Побегу за ним. А вот что-нибудь успею. Не пожалею денег. Черт его побери, 3000 дам ему своих. Конечно, лучше, если получить поскорее. Да уж как нам нужно, как нам нужно. Ах, если б он уломал его как-нибудь. Да что, разве ваши дела так уж? Черт побери. Черт побери. Раньше 4 дней никак не может. Я готов просто лоб расшибить себе об стену. Да что тебе так приспичило? Неужто 4 дней нельзя обождать? В том-то и штука, брат, что для нас это слишком важно. Обождать? Да знаешь ли, что нас в Нижнем с часу на час ждут? Мы тебе не сказывали еще, а уж 4 дня назад тому мы имеем известие спешить как можно скорее, добывши во что бы то ни стало хоть сколько-нибудь денег. Купец привез на 600 000 железа. Во вторник окончательная сделка. И деньги получает чистоганом. Да вчера приехал один с пенькой на 500 000. Ну так что ж? Как что ж? Да ведь старики-то остались дома. А выслали вместо себя сыновей? Да будто сыновья уж непременно станут играть. Ты где ты живешь? В китайском государстве, что ли? Не знаешь, что такое купеческие сынки? Ведь купец как воспитывает сына? Или чтобы ничего не знал? Или чтобы знал то, что нужно дворянину, а не купцу? Ну, натурально. Он так и глядит, ходит под руку с офицером и кутит. Это, брат, для нас самый выгодный народ. Ха. Они, дурачье, не знают, что за всякий рубль, который они выплутуют у нас, они нам платят 1000.